Глава 93. Фрэнки Бартолини любил мессу на вечере Рождества. Мерцание свечей, приглушенное шарканье прихожан во время торжественной процессии, когда священник кладет в ясли фигурку младенца Христа и освещает их. Фрэнки, служка в алтаре, чувствует собственную важность. Облаченный в белое, он держит подсвечник на длинной ножке, пока священник нараспев читает молитву. На улице идет снег. С неба сыплются пушистые хлопья, точь-в-точь, как на рождественской открытке. Со своего места Фрэнки видит мать. На ней лучшая шляпка, золотисто-рыжие волосы на висках тронуты сединой. Патти глазеет по сторонам, выискивает друзей. Джека, как обычно, нет, он вообще не ходит в церковь. В этом году они впервые отметят Рождество без отца. В семье все бодрятся, хотя сильно тоскуют. Папа с огромным нетерпением ждал поездки в Италию и уже прислал им несколько открыток, однако его нет с ними больше месяца, и мама очень сильно скучает. Денег на подарки и сладости взять негде. Работать приходится много. Мама экономит каждый цент. Впрочем, скоро ей придется кормить на один рот меньше. Фрэнки уедет в семинарию учиться. Там он проверит, не ошибся ли с призванием. Он считал себя дезертиром, пока не увидел гордую улыбку мамы. «Ты родился на свет, чтобы служить Господу, и уподобишься Самуилу, сыну Анны, который среди ночи трижды услышал глас Божий, призывающий его. Не волнуйся, мы справимся. Патти уже кое-что зарабатывает выступлениями с ансамблем, да и папа скоро вернется, так что выкини из головы все мысли насчет того, чтобы бросить учебу. Следующий год мы начнем с чистого листа. Кажется, только вчера мы с вашим отцом познакомились в старом соборе святого Патрика. Нас свело горе, а вместе с ним мы обрели радость. Негоже печалиться заранее. У нас будет счастливое Рождество, Фрэнки. Я точно знаю. Мама, когда мы пойдем домой и будем кушать печенье? «Ты же обещала!» — захныкала Патти. «Ей всегда хочется есть». Фрэнки задрал подол ризы и выудил из кармана две монеты по 25 центов. «Зайди в кондитерскую, а потом устроим пир». «Фрэнки!» — вспыхнула Кэтлин. «Это же твои хоровые деньги! Ты специально копил!» «Ну и что? Сегодня Рождество!» Всем полагается угощение. На него и так уходили все деньги из семьи, ведь он учился в школе. Жест Фрэнки не более чем выражение признательности, однако он рад, что может сделать хотя бы это. Джек заявится домой под утро, нагруженный вином, сладостями и подарками, и никто не станет задавать ему лишних вопросов. Он знает, как выжить, и давно приносит домой больше, чем Фрэнки. Джек хитер и ловок, точно крыса. Он не позволит семье умереть с голоду. Однажды Фрэнки докажет родным, что все жертвы, на которые семья шла ради него, не были напрасны. В день, когда он принесет обед, ниточки, связывающие его с семьей, разорвутся навсегда. Жизнь Фрэнка перестанет принадлежать ему, но до этого еще далеко. Сегодня Рождество, и все должны веселиться.